Глава 14. Хоть мечтою неуемной, страсть томит, тоску струя, и без отдыха и срока боль жестокую ударит. Шип вонзая вероломный, но приемлю удар жестокий, я без жалобы и гнева. Джуфре Дюдель, трубадур, в час когда разлив потока. Я на бал не стремилась. Мало того, собиралась именно в этот день устроить себе персональный выходной. Оставить в агентстве только работников и наслаждаться жизнью дома, с чашкой горячего какао в руках. В это время года погода обычно стремительно портилась. А потому я с удовольствием зажгла бы камин. Слушала бы потрескивание сучьев в жарком ярком огне и бездумно качалась бы в кресле. Говорят, смотреть на огонь в камине полезно для нервов. Вот я и устроила бы себе этакую терапию. Увы и ах! Хочешь насмешить богов? Поделись с ними своими планами. Поговорка, похоже, работает во всех мирах. Не успела я прийти домой, уставшая, измученная и выбившаяся из сил, как ожидавший меня Андрей появился в холле и сообщил. «Тебе письмо принесли. Я пытался вскрыть. Она током ударила». От брата у меня тайн не было. В этом мире так уж точно. Поэтому на его самовольство я привычно закрыла глаза. А вот ток меня насторожил. Электричество здесь еще не изобрели. Током могла бить магия, причем нацеленная на конкретную личность. Обычные конверты такой сильной магией не запечатывали. Ничего сверхсекретного в них не было. Так что возникал закономерный вопрос – откуда появился конверт? А еще, надо ли его мне вскрывать? Некоторые вещи лучше не знать. Здоровее будешь. Марин! Не дождался моей реакции Андрей. А? Задумчиво откликнулась я. Не хочу я его брать. Что-то дурное у меня предчувствие. Ты хоть посмотри, от кого? Резонно заметил брат. Ладно, вдвоем с ним мы прошли в гостиную. Там на небольшом журнальном столике в гордом одиночестве лежало письмо. Темно-синий конверт, золотое тиснение по бокам, в центре серебряная печать. Похоже, приплыли. Подобное оформление встречалось только у писем от королевских особ. У меня во дворце никого знакомого не было. Писать мне, скромной свахе, да я скорее поверю в сошествие на землю всех местных богов. «И кто это?» – полюбопытствовал Андрей. «Понятия не имею», – дернул я плечом. «Думаю, кто-то из семьи императора. По оформлению похоже». Андрей изумленно присвистнул. «И чего ты ждешь?» «Боюсь», – честно призналась я. «Некому мне там писать». «А ты уверена, что таких людей стоит игнорировать?» Я вздохнула. Глубоко, тяжело. Подошла к столику, взяла в руки письмо. Нет, конечно, не стоит. Попробуй их проигнорируй. Ну и кто там мне пишет? В конверте оказалась позолоченная карточка, составленная по всем правилам этикета приглашение на две персоны на императорский бал. Судя по тексту, приглашалась именно я, плюс со мной мог появиться любой сопровождающий. Независимо от пола. Подписи не было. Только императорская печать, открывавшая мне двери во дворец. «На бал пойдешь?» – повернулась я к Андрею. «Другого козла отпущения ты, конечно, не нашла. Ну, ты же теперь тут живешь и работать собираешься. Сестра у тебя сваха, значит, надо привыкать к местным реалиям. Зараза ты! Ну, так на том и стоим». Подходящее платье в моем шкафу, конечно, не нашлось. А значит, придется завтра или появляться в магазине готовой одежды, или вызвать портного. Вот уж не было печали. Я понятия не имела, кому и зачем понадобилась сваха на балу. Или же хотели увидеть меня, Марису Огненную, независимо от моей профессии. Опять-таки, зачем? Вопросы, вопросы. С ними и пошла спать, отказавшись от ужина. Сил не оставалось ни на что. Заснула я, едва повалившись на кровать. даже не раздеваясь. Снилась мне всякая муть в виде темных сырых подземелий, длинных коридоров, из которых нет выхода, и ужасных чудовищ, так и старавшихся меня съесть. Проснулась я злая, готовая драться до последнего и голодная. Андрей с Шариком завтракали на кухне. «Что тут можно пожевать, пока я не пожевала вас?» — приветствовала я своих мужчин. «Вот вечно она голодная, а меня не докармливает», — проворчал Шарик. «А я, между прочим, организм молодой, растущий». «Мышам это будешь рассказывать», — посоветовала я. Уселась на стул, обвела жадным взглядом тарелки на столе. «Блинчики, гренки, каша, молоко. Хорошо, но калорийно». «Ты по клиентам побегаешь. И где те калории?» — проворчал Андрей, не одобрявший моих постоянных диет. «Ешь давай, а то так себе гастрит заработаешь». В принципе, он был прав. Да и блинчики так вкусно пахли. В конторе я появилась еле передвигавшимся Колобком. «Дарина, новости есть? Хоть какие?» — спросил я у Дриады. «Третье свидание вампира через час. Деньги он передал». «Угу. То есть финансово я не потеряю. Интересно, успеет Шартас Карт Лагаранс разобраться, что к чему?»